Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю вас на нашу очередную 1035-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! 2 февраля «Голос России» получил новую лицензию на вещание за пределами территории России. Речь идет о передатчике в Монте-Чинери, Швейцария, на частоте 558 кГц. Согласно условиям нашей новой лицензии, срок действия которой до 31 декабря 2015 года, максимально эффективно излучаемая мощность на данной частоте может составлять 200 кВт. Диаграмма антенны круговая, высота подвеса антенны 250 метров над землей, а точка установки находится на высоте 1051 метр над уровнем моря. Согласно нашим планам, вещание планируется начать уже 1 марта по такому расписанию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 11 до 13 и с 16 до 18 часов на немецком языке. Далее с 18 до 19 на итальянском, затем с 19 до 20 снова на немецком и с 20 до 22 часов на французском языке. Обращаю ваше внимание, что на момент записи программы расписание пока предварительное. Все трансляции будут идти в обычном аналоговом формате. Однако стоит отметить, что полученная лицензия дает право на вещание также и в цифре. К этому остается добавить, что ранее на данной частоте использовался передатчик с мощностью 300 кВт, который транслировал программы итальянской сети швейцарской вещательной корпорации. Теперь к другим актуальным новостям из горячих точек. Первой по очереди идет Египет. Наш коллега из Полтавы, который в конференции OpenDX подписывается просто Андрей, сообщает, что 22 февраля обнаружил зарубежное вещание радио Каира на средних волнах, частота 1008 кГц. В конце передачи ведущая объявила именно эту частоту для иновещания и только ее. Это была передача на русском языке, она транслировалась с 15 до 16 часов и, по ощущениям Андрея, шла в прямом эфире. А после 16 началась программа на английском языке. В целом, отмечает наш коллега из Полтавы, прием так себе на 3 с минусом, сигнал слабоват, плюс помехи от «Голоса России» на соседних трех девятках. Но временами прием вполне нормальный. Кстати, на записи, которую Андрей из Полтавы также отправил в конференцию, сигнал выглядит вполне приличным, правда, помех действительно многовато. Добавлю, что в этот же день другой радиолюбитель, Дмитрий из Рязани, в той же конференции подтвердил и прием, заявленный в расписании коротковолновой трансляции из Египта. Она в эфире ежедневно с 19 до 20 часов на частоте 9280 кГц. Хотя должен сказать, что, судя по комментариям в базе данных российского DX-портала, в дни самых массовых беспорядков русская служба радио Каира не сильно акцентировала свое внимание на происходившем в стране. К сожалению, необходимо отметить и очень плохое техническое качество звучания самой программы. Например, записи одной из программ на английском языке ежедневно появляются на сайте компании WRN Broadcast, но они доступны только в подкасте, в эфир их не ставят как раз из-за низкого технического качества. В первую очередь это часто меняющийся в несколько раз уровень звука и периодически появляющиеся искажения. Ну, любители дальнего радиоприема со стажем знают, что эта проблема существует у радио Каира довольно давно. Вторая и гораздо более горячая точка – Ливия. Вещания на русском языке отсюда нет, хотя кое-кто, может быть, еще помнит, как в начале 90-х внезапно появились программы на русском языке из Ливии, где не было ни новостей, ни каких-либо других передач, за исключением чтения «Зеленой книги» Каддафи. Они закончились так же внезапно, как и появились, но сейчас речь совсем о другом. Наша программа записывается, к сожалению, за несколько дней до ее выхода в эфир, и мы не сможем представить более или менее актуальные данные. Однако на данный момент, а это пятница, 25 февраля, приходит сообщение, что некоторые средневолновые передатчики захвачены оппозиционерами, организовавшими массовые беспорядки в Ливии. В сообщениях говорится, что на частоте 1125 кГц отмечена идентификация «Идаат Саут Либия Аль Хурра», что означает «Радио Голос Свободной Ливии», и на частоте 675 кГц «Идаат Либия Аль Хурра» «Радио Свободной Ливии». Сигнал на этих частотах присутствует не всегда, но похоже, что стабильно с программами оппозиции. Другие средневолновые частоты транслируют основную программу ливийского радио, например, 1251 и 972 кГц, а также 711 и 1053 кГц. Две последние часто упоминаются как отсутствующие в эфире. На коротких волнах станция пока объявляет себя по-прежнему, однако сайт станции на английском языке не менялся с 17 февраля. Сами же программы в своей основе, похоже, выходят еще записанные до всех этих событий. Надо сказать, что арабский сайт через неделю после начала кризиса обновился. Там появилось сообщение, что вещание государственного радио Ливии носит объективный и непредвзятый характер. Кроме этого, возобновлено прекратившееся было вещание на спутнике Нилсат. Коротковолновое вещание государственного радио Ливии, похоже, сохранено в соответствии с заявленным расписанием. С 12 до 14 на суахили, с 14 до 16 на английском, частоты 17 725 и 21 695 кГц, с 16 до 18 на французском, частоты 11 800 и 17 725 кГц, и с 18 до 20.00 на языке хаоса, на частоте 11 800 кГц. Возможно, вторая частота просто не слышна в это время. Этот краткий обзор составлен по материалам блога Media Network Weblog, сообщений в Hardcore DX и бюллетени Всемирного DX-клуба. Израильская станция вооруженных сил Галей Захал два раза за февраль успела сменить частоту. Об этом пишет Алан Холдер из Великобритании в DX Listening Digest. 13 февраля использовавшаяся до этого частота 15 785 кГц была заменена на 15 810. Причина этой замены в сообщении не указана, однако можно предположить, что ею послужила программа BBC, которая в течение 5 часов присутствует на соседнем канале, а на втором соседнем канале в параллель с британцами транслируют свою программу в течение часа еще и египтяне. Однако на новой частоте Галей Захал задержался всего 3 дня, и 16 февраля частота была заменена вновь на новую 15 850 кГц из-за регулярно работавшей служебной радиостанции из Европы на соседнем канале. Дело в том, что мощность передатчика, согласно базам данных, всего 5 кВт, поэтому качество приема очень зависит от присутствия, а точнее отсутствия каких-либо помех на соседних, не говоря уже об основных каналах частотах. Новая частота, похоже, оказалась абсолютно свободной. Галей Захал также остается параллельно и на второй своей частоте 6973 кГц. Кстати, как пишет в своем разделе «Музыка» в АМ-эфире на российском DX-портале Александр Егоров, в программах этой станции регулярно звучат поп, рок и джазовая музыка. В частности, регулярная рок-программа отмечена по воскресеньям с 13 до 14, советская ретро на иврите также по воскресеньям с 14 до 15, а программа джазовой музыки по четвергам с 19 до 20. Очень интересная новость появилась недавно на российском DX-портале. Ее со ссылкой на DX Listening Digest опубликовал пользователь Далекс. PCJ Media планирует начать коротковолновое вещание на фарси, китайском, испанском, английском, русском и украинском языках. Как отмечается в заявлении руководителя проекта Кита Перона, цитата, PCJ рассматривает возможность занять нишу, оставленную после ухода крупных общественных вещателей. За последнее время несколько международных радиостанций прекратили коротковолновые трансляции в пользу интернет-вещания. Также это касается предстоящих сокращений на Всемирной службе BBC и «Голосе Америки». Будут передаваться оригинальные программы, подготовленные партнерами PCJ. Дата начала вещания будет объявлена позже. Некоторое время назад мы уже рассказывали об этом проекте. Сейчас надо отметить, что упор в данном сообщении делается именно на вещание на коротких волнах. Кроме того, в сетке вещания PCJ Media уже есть одна программа на украинском языке. Точнее, это программа двуязычная, на украинском и английском языке, под названием «Наш голос». Выходит она в эфир еженедельно по субботам в 7 и 17.00. Но вот в какой эфир мне найти так и не удалось. Не отыскал я, сколько ни старался, и линк на прямую интернет-трансляцию. На данном этапе присутствует лишь архив программ. Вот как выглядит ее анонс. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі, на двомовну радіопередачу «Наш голос», яка передається із чудового Ванкуверського острову. Дякую, що рішили перебути зі мною наступну годину. Hello there, and welcome to Nash Holos Ukrainian Roots Radio, broadcasting to you from beautiful, if rainy, Vancouver Island, Canada, for PCJ Radio. И в заключение. Мы регулярно напоминаем вам, что в нашей программе мы всегда приводим всемирное координированное время. Так, какое-то время назад стали именовать время по Гринвичу. Уж простите за невольный перебор в использовании слова «время». Другими словами, и все это вы прекрасно знаете, гринвичское время является своего рода точкой отсчета времени, или, говоря математическим языком, нулем. Так вот, как рассказывает интернет-проект «Рокфеллер» со ссылкой на новостной сайт mignews.com, позиция Гринвича пошатнулась. Дело в том, что исследователь истории заповедной мечети в Мекке Абдулла Саид аль-Захрани призвал использовать именно ее точкой отсчета времени, а не британский Гринвич. Он указал, что Гринвич, расположенный южнее Лондона, не является идеальным городом для принятия единого времени, потому что его долгота отличается от широты на 5 восьмых градуса. А Мекка – единственный город в мире, в котором встречаются географическая широта и северная магнитная широта. Это вышеназванный исследователь назвал божественным чудом, будучи правоверным мусульманином. А кроме того, он указал, что такое расположение является золотым сечением земного шара. А посему Саид аль-Захрани требует от международных исламских организаций и центров научных исследований исправить ошибку, которая продолжается более 100 лет. Я, конечно, не географ, но, повертев и так и сяк географические координаты Гринвича, я не смог понять, как получилась дробь в 5 восьмых. Поэтому в изучении вопроса географических и магнитных широт я вдаваться вообще не стал. Но, тем не менее, другой вопрос, а при чем здесь широты, у меня возник. Ну и завершая этот экскурс в тему соединения времени и географии, лишь добавлю, что Мекка восточнее Гринвича почти на 40 градусов. Так что, похоже, со временем хотят поиграть не только в нашей стране. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.